Глава пятая. Вайолет, Клаус и солнышко, когда вы будете читать эту записку, моя жизнь уже придет к ее концу. Моя душа оледенела, как оледенел Айк, жизнь стала невыносимой, и я безроботно принимаю свою участь. Вам, детям, не понять, чтоб отчаянная судьба сделала вдовицу такой несчастной, что привела ее такой крайности. Но только знаете, мне так лучше. Выражая мою последнюю волю и решение, оставляю вас троих на попечение капитана Шема, доброго и благородного человека. Пожалуйста, думайте обо мне хорошо, несмотря на мой ужасный поступок. Ваша тетя Жозефина. «Прекрати!» — закричала Вайолет. «Перестань перечитывать записку вслух, Клаус. Мы уже знаем, что в ней написано». «Я просто не могу поверить». Клаус повертел бумагу и так, и этак, уже в который раз. Бодлеровские сироты с унылым видом сидели за обеденным столом, на котором все еще стояла холодная лимонная похлебка, а в душе у них нарастал ужас. Вайолет уже позвонила мистеру По и рассказала, что случилось, и, изнывавшие от тревоги, не в силах заснуть, бодлеры всю ночь напролет ждали, когда мистер По появится с первым же паромом. Свечи почти догорели, и Клаус читал записку тети Жозефины, пригнувшись к самому пламени. «Что-то тут есть занятное, только никак не пойму, в чем дело». «Как ты можешь такое говорить?» — возмутилась Вайолет. «Тетя Жозефина выбросилась из окна, в этом нет ничего занятного». «Занятное не в смысле забавное, а в смысле странное. Послушай, в первой фразе она говорит: «Моя жизнь уже придет к ее концу». И пришла». Вайолет поежилась. «Я не о том», — нетерпеливо сказал Клаус. «Она пишет к ее концу, но так не говорят. Правильно будет сказать к своему концу». Он схватил визитную карточку капитана Шема со стола. «Помните, что она однажды сказала, когда увидела карточку? Каждой лодке ее парус. Она сказала, что это серьезная грамматическая ошибка». «Кто думает о грамматических ошибках?» — прервала его Вайолет. «Когда выпрыгивает из окна». «А вот тетя Жозефина думала бы», — возразил Клаус. «Грамматика для нее было главное. Помните, она говорила, что грамматика — величайшая радость жизни?» «Но этого оказалось недостаточно», — с грустью проговорила Вайолет. «Как бы она ни любила грамматику, все равно в записке говорится, что жизнь для нее стала невыносимой». «Но тут как раз опять ошибка», — настаивал Клаус. «Тут написано не «невыносимо», а «невыносимо» и вместо «е». «Ты сам невыносимый через «е», — вспылила Вайолет. «А ты глупый через «г», — огрызнулся Клаус. «Адит!» — прикрикнуло на них солнышко, что означало нечто вроде «сейчас же перестаньте ссориться». Вайолет с Клаусом взглянули на младшую сестру, потом друг на друга. Зачастую случается, что если чувствуешь себя несчастным, хочется и другого сделать несчастным. Правда, обычно это не помогает. «Прости, Клаус», — кротко сказала Вайолет. «Не ты, а наша ситуация невыносима». «Знаю», — сокрушенно сказал Клаус. «Ты тоже меня прости. Ты не глупая, Вайолет, ты очень умная. Такая умная, что, надеюсь, сумеешь вызволить нас из этой ситуации». «Тетя Жозефина выбросилась из окна и поручила нас капитану Шему. Я не знаю, что нам теперь делать». «Ну, все-таки мистер По уже едет сюда», — проговорила Вайолет. «Он сказал по телефону, что будет здесь рано утром, так что ждать осталось недолго. А вдруг он нам поможет?» «Будем надеяться», — пробормотал Клаус. Но при этом они с сестрой переглянулись и вздохнули. Они уже знали, что надежда на помощь мистера По весьма слаба.